тайном плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Лишь много лет спустя я понял, что Оксана была убеждена в этом. Никто не придет назад. Как не пришла она сама. А ведь о том, что случилось, о том, что не придут они назад, можно было догадаться и по разным другим приметам, признакам. В какой-то своей очередной речуге о врагах народа Сталин требовал ужесточить расправу над ними и выразил недоумение, почему не применяется такая мера, как конфискация. Вышинский сделал. Теперь приговоры о расстреле дополнялись строчкой «с конфискацией всего имущества». Тогда, осенью и зимой 1937 года, в Москве открылось множество странных магазинов. Странных, потому что даже вывески на них «распродажа случайных вещей» были написаны на полотне наспех. Эти магазины появлялись на местах книжных, канцелярских, промтоварных магазинов. Они были заполнены старой мебелью, потертыми коврами, подержанной или даже новой одеждой, разрозненными сервизами, предметами антиквариата, картинами. Это были остатки того, что забрали, просто награбили НКВДшники. Некоторые из них получали готовые квартиры со всем, что в них было, мебелью, книгами, бельем, одеждой, всем, включая зубные щетки и засохшие куски мыла в умывальнике. А другие на каких-то базах, куда свозили все это добро, выбирали себе по вкусу и, конечно, по чинам, которые повыше снимали сливки, картины, дорогие ковры, антиквариат, книги в красивых переплетах, которые чином поменьше удовлетворялись не бакара, а простым хрусталем, не саксонским фарфором, а морозовским. Они больше напирали на отрезы, на богатые шубы, а уж то, что никто не хотел себе забирать, свозилось в эту распродажу случайных вещей. Осенью 1937 года я проходил по Сретенке мимо одного такого магазина, и что-то меня толкнуло зайти туда. И, войдя сразу же в глубине магазина, я увидел наш диван. Длинный, неуклюжий диван, обитый потертой тисненой кожей, со львами, вырезанными из черного дерева по краям. Он стоял в столовой. Множество раз я спал на нем, когда еще был на Спиридоновке гостем и оставался ночевать после долгого застолья, долгого ночного разговора. А рядом с диваном в магазине расположилась мебель из кабинета Ивана Михайловича. Огромный письменный стол, высокие неудобные стулья, мастодонтовские кресла, остатки какой-то крупночиновной петербургской квартиры, доставшейся секретарю Севзаббюро ЦК РКПБ Москвину, и затем Софьи Александровны, перевезенной в Москву. Теперь эта обстановка завершила свой закономерный круг на узкой московской улице во временном магазине награбленных вещей. И хотя я тогда еще ничего не знал, но понял, это и есть конец. В бумажках о смерти и о реабилитации Ивана Михайловича указываются разные и все неверные даты его смерти. Но теперь-то я знаю, что в этих магазинах продавались вещи уже убитых. Их убивали в тот же самый день или даже час, когда им прочитывали с конфискацией всего имущества. Те, кто творил это, были не только убийцами, но и мародерами. И как всякие убийцы, грабители и мародеры, они все свои дела обделывали в глубокой тайне, скрывая убийство за бесправо переписки, грабеж за распродажей случайных вещей. Прошло почти полвека, но наследники грабителей, а может еще и сами грабители и убийцы, живут среди этих картин и ковров, едят с этой посуды. Ну и фиг с ними. Надо же расплачиваться за весь этот долгий путь познания, начавшийся со двора дома 24 по Кузнецкому мосту. А я побывал еще раз в этом доме. И не во дворе, а там, внутри, за кремовыми занавесками. Это было ровно через 20 лет, летом 1957 года. В кабинете дома детской книги, где я работал, зазвонил телефон, и очень ласковый и мягкий голос представился. старший следователь Комитета государственной безопасности майор такой-то. И не могли бы вы, Лев Эммануилович,